Евстигнеева в ГРУ не оказалось. Он был в генштабе. Нам вручили сначала портфели для перевозки секретных документов, затем начали наполнять их бумажками. Набралась приличная куча совсекретных документов, замучился расписываться. Выделили двух фельдъегерей для охраны и сопровождения, доставили нас к поезду. Евстигнеев оказался в том же вагоне. Как у генерала, у него отдельное купе, куда он нас и пригласил. Поставил на стол бутылку Арарата, нашел лимон и шоколадку. У нас были бутерброды с американской тушенкой, шпик немецкий, авиационный и еще бутылка водки. Положили ордена на дно, звездочки повесили на краю, чтобы не замочить ленточки. «За то, чтобы не последние и не посмертные, ребятишки вы мои! За вас и за победу!» Выпили до дна, прикрутили все на места. «Вчера Шапошников, я в курсе, товарищ генерал, разговаривал сегодня с ним. Он обещал отменить. Или обещал только?» «Отменил. Написал представление на тебя к ордену Суворова. Новый орден только ввели. За стратегические операции. Обещал пробить. Как командир роты ты в статус не лезешь». «Да бог с ним, с орденом. Что с югом?» «Отменили наступление. Усиливают оборону на флангах выступа. Решено ликвидировать последовательно вначале танковую группу Клейста, а уж затем начинать бои за расширение плацдарма у Барвинкова. Но все это упирается в 11-ю армию Манштейна. Танков у нее нет, но пехоты, авиации, артиллерии с избытком. А Крымский фронт, похоже, доживает последние дни. Немцы его выбомбили. Но хватит об этом, вернемся к нашим баранам. Майор Иволгин назначен начальником 2-го отдела ГРУ при фронте. Поздравляю, Максим. Вы, старший лейтенант Овечкин, переходите в его распоряжение. Ваш брак с гражданкой Финляндии Хуун Рамсай разрешен. Поселитесь на Кировском проспекте. В том же доме будет находиться и 2-й разведотдел. В левом крыле здания. Задача отдела – проведение операции по выводу Финляндии из войны. Майор, как вы видите ваши действия в этом направлении? Во-первых, создать ударный кулак по штурму укрепленных районов финнов в составе 1-й дивизии НКВД, преобразованной в штурмовую дивизию, отдельной снайперской группы, дивизиона тяжелых САУ-152, бригады тяжелых танков, 2-3 полков пикирующих бомбардировщиков, соответствующего истребительного прикрытия и дивизиона артиллерии особой мощности, ну и отдельной разведроты. Во-вторых, установить нелегальную связь с начальником разведки финской армии по имеющимся каналам. Произвести слепую вербовку господина Рамсая с целью изменить соотношение сил в правительстве и парламенте Финляндии. Выйти в результате на прямую связь с генералом Пассоненом. Лицо он влиятельное. Главная наша задача сейчас – доказать уязвимость построенных с финнами уров, нанести максимально возможные и неотвратимые потери в условиях начинающегося лета, так, чтобы у противника не было иллюзий, что мы можем действовать только зимой. Есть такие настроения в немецкой и финской армиях. И провести первый тур сепаратных переговоров. После этого подтягивать основные силы переговорщиков. Примерно совпадает с тем, что говорилось в генштабе, но аппетит умерь, Максим. Петр Петрович, это необходимый минимум. Меньшими силами можем увязнуть в боях и не достигнуть необходимого эффекта. Имея номер указания ставки, в условиях оборонительных боев на большинстве театров военных действий мы можем получить разрешение на формирование такой группы, а потом использовать ее и при штурме Нарвы, и при работе в Восточной Пруссии. Плюс к этому в Шлиссельбурге необходимо заказать серию вот таких вот самоходных двухвинтовых десантных барж с бронированной носовой аппарелью и выхлопом в воду, грузоподъемностью 50-60 тонн, двигатели 3D6 с реверс-редуктором. Это даст возможность десантировать танки через водные преграды и безопасно доставлять пехоту через них. А на Балтийском заводе заказать кирасы для всего личного состава 1-й дивизии. Образец — кавалерийская кираса русской армии. Под нее ватник. В десантно-штурмовой роте все вооружение должно быть автоматическим и только калибра 7,62, кроме тяжелых пулеметов. Всех красноармейцев обучить использовать ТОЛ для подрыва инженерных сооружений. В качестве площадки для обучения использовать УР, Свирилаг и Кургино. Сам возьмешься? Конечно. Я придумал, мне и отвечать, товарищ генерал. Под разговоры обе бутылки опустели. Генерал заказал у проводника чай. Мы разбирали детали операции до утра. Саша тоже подключился, хотя было понятно, что у него теперь совсем другая задача. Много сложнее и более поливариантная. На московском вокзале разъехались. Сашка поехал на Комендантский за машиной и бойцами, а мы в Смольный докладывать командующему. Выслушал поздравления от всех, знакомых и незнакомых. Мои предложения неожиданно были поддержаны Ждановым. Ему была поставлена задача добиться освобождения Свирьстроя и начать восстановление Нижне-Свирской ГЭС. А создание ударно-штурмовой группы на основе уже проверенной в боях дивизии могло приблизить выполнение этой стратегической задачи. С десантными средствами тоже больших проблем не возникло. Соответствующий проект десантной самоходной баржи «Северянка» существовал и требовал только незначительных изменений, в основном в части бронирования пропульсивно-рулевого устройства. Строительных мощностей в Питере хватало. Памятуя о том, что фронт добился довольно значительных успехов после реализации части моих предложений, Жданов обещал развернуть кипучую деятельность, нацеливая парторганизации предприятий на скорейшее выполнение этих задач. Упирались только летуны, у которых отбирали 3 полка новеньких П-2. В итоге сошлись на 2, а 3-й забрали у флота.